Кошка чрезмерно вылизывает себя. Кошка может реагировать на стресс самыми разными способами, но одна из самых распространенных реакций – слишком активное вылизывание. Часто хозяева не обращают на этот феномен особого внимания, считая его вполне естественным. Кошки же, однако, часто вылизывают себя не только для того, чтобы, так сказать, навести красоту, но и для того, чтобы быстрее успокоиться в больших и малых стрессовых ситуациях. Например, кошка хотела прыгнуть, неправильно рассчитала свои силы и упала. Она оглянется по сторонам и начнет вылизываться. Это может выглядеть так, как будто кошка смутилась и проверяет, не заметил ли кто ее неудачи, но на самом деле она просто хочет прийти в себя и сориентироваться. Кроме того, кошка может начать вылизываться, если намеревается запрыгнуть на кухонный стол или если вы только что ее оттуда прогнали. Иногда кошки вылизывают себя слишком сильно. Она может лизать только одно место или везде, куда может дотянуться. Кожа может выглядеть нормально, но волосы начинают редеть. Подобное чрезмерное вылизывание называется психогенной алопецией. Чтобы установить наверняка, что это вызвано психологическими проблемами, посетите ветеринара. Причиной могут быть или паразиты, или аллергия, или гипертироидизм, или что-нибудь еще. Кошки, страдающие от гипертироидизма, встречаются все чаще. Также не следует исключать гипертезию. Если на теле вашей кошки вдруг обнаружились залысины, не откладывайте визит к ветеринару. Достаточно распространенной причиной залысин является аллергический дерматит, вызванный блохами. Даже если вы не смогли обнаружить самих блох, обратите внимание, не появились ли на коже красные пятна. В случае, если ветеринар поставил диагноз «психогенная алопеция», скорее всего, кошке потребуется медикаментозная терапия. Когда причина стресса известна, то ее надо устранить или хотя бы снизить интенсивность стресса. Для этого может потребоваться помощь специалиста по психологии животных, тем более если причина стресса не может быть выявлена и устранена вами самостоятельно. Чрезмерное вылизывание иногда продолжается даже и после того, как меры были приняты, и превращается в дурную привычку. Поэтому постарайтесь следовать предлагаемому плану действий. Побочным эффектом чрезмерного вылизывания могут стать волосяные шарики. Внимательно следите, не стали ли в лотке вашей кошки чаще появляться волосяные шарики и часто ли она их отрыгивает. Если у вас несколько кошек, то выяснить, чьи это шарики, бывает довольно трудно. Но, достаточно хорошо зная своих питомцев, все же постарайтесь быстро определить, у кого из них возникли проблемы. Если ваша кошка заглатывает слишком много волос, это может привести к осложнениям с пищеварением, требующим хирургического вмешательства. Кошке также может потребоваться оральное средство предохранения на регулярной основе. План действий. Во-первых, постарайтесь выяснить причину необычного поведения. Проверьте кошку у ветеринара, чтобы согласовать возможные медицинские показания. Если выяснится психологические отклонения, вам придется проявить свои детективные качества, чтобы самостоятельно обнаружить главную причину всего произошедшего. Чтобы снизить уровень стресса, чаще играйте вместе со своей любимой кошкой, это повысит ее уверенность в себе. А чтобы чрезмерное вылизывание не стало вредной привычкой, можно использовать технику отвлекающего маневра, описанную в главе 5. Как только кошка присаживается или укладывается, готовясь вылизывать себя, то в этот момент вам ее и следует отвлечь. Не отчаивайтесь, если вам никак не удается застигнуть кошку в тот момент, когда она начинает вылизываться, потому что многие кошки хорошо умеют заниматься этим скрытно. Обращайте внимание на признаки стресса в поведении кошки или на события, которые могут привести кошку к стрессу, и используйте отвлекающий маневр. Чем чаще вы будете кошку отвлекать, тем быстрее она избавится от привычки чрезмерно вылизываться. Если ваш ветеринар определил, что необходима лекарственная терапия, он также может рекомендовать вам и зоопсихолога. При повышенном интересе к использованию психофармакологии в зоопсихологии не следует пренебрегать и важностью улучшения обстановки и корректировки поведения. Постарайтесь сочетать все полезные методики.